Глава 4. Герои Марвел. На «Эй, постой!» я не отреагировал, только Элиан замедлила шаг, сказав: «Это, наверное, нам». «Идем, не останавливайся». Я потянул ее за собой. Возле эскалатора вниз мне привиделось кое-что нежелательное. Не знаю, может, показалось, но человек, стоявший у входа в спортмастер, сбоку выглядел как Алан Башаров. Я подумал, или это глюки, или тупое совпадение, или система так прикольно шутит со мной. Хотя вот еще вариант. Башаров после нашего неприятного финала в Бакинском дворике все-таки нашел Влада Лисовского. Нашел с ним гораздо больше понимания и общих интересов, чем со мной. И теперь они шарятся вместе. Пока джинсовый маг забирает заказанные футболки, Башаров решил заглянуть в спортивный магазин. Не желая ненужного пересечения, я свернул к эскалатору, ведущему не вниз, а наверх. На 4-м этаже в Атланте располагались кинотеатры, фудкорт, игровая комната и с десяток мелких магазинов. Показать Элиан хорошее кино на большом экране — мысль соблазнительная, но я ее отбросил. Уж как-нибудь в следующий раз. А вот перекусить в ресторанном дворике можно. Хотя обеденное время еще не настало, хотелось немного посидеть в покое и подумать над странной ситуацией, которую подкинула система. Ведь вряд ли в одно и то же время со мной Лисовский оказался в Харрисоне случайно. Особо учитывая, что у меня стоял в меню квест посетить этот неприметный бутик. Хотя хрен его знает насчет случайностей. Теперь я вообще ни в чем не уверен. Прежний стабильный мир, который существовал до дня, когда я оказался на Флагруме, перестал существовать. Вместо него возникло два мира. Они начали кое в чем пересекаться, и законы этого нового образования становились все менее похожи на прежние. Элиан что-то говорила с восхищением, глядя по сторонам, показывая то вниз, на вид открывшийся с эскалатора, то на стеклянный купол над нами и мерцающие огни подсветки. Я лишь кивал и отвечал что-то не впопад, а сам думал, как бы это напыщенно ни звучало, о вопросах мироздания. «Дорогая, хочешь перекусить?» — спросил я, когда мы поднялись на верхний ярус и прошли мимо KFC и кафе Арагви. «Нет, но я хочу попробовать. Здесь едят, да?» Она озиралась то на яркие прилавки и раздачу ресторанчиков, то на людей, уплетавших всякое разное с тарелок и картонных коробок за столиками. «Да, едят. Вредный фастфуд», — усмехнулся я, зная, что она не поймет последних слов. «Счастливый случай. Возле пиццерии «Папа Джонс» нет очереди, и я направился туда. Заказал среднюю пиццу «Вестерн Барбекю», два кофе латте и персонально для эльфийки мороженое «Клондайк», ваниль и единорог. Сам такое никогда не пробовал, но подумал, что мороженое очень подходит названием под принт на выбранной ей футболке. Кстати, прикол в том, что единорогов на Флагруме не водится. Или, может, я чего-то не знаю. Как-нибудь расспрошу об этом Элиан. Узнаю, по какому принципу она выбрала именно эту футболку и знает ли, что такое единороги. Пока готовился заказ, мы прошли в сторону кинотеатров, полюбовались на чарующую рекламу новых фильмов и заглянули в салон оптики, где имелся приличный выбор солнцезащитных очков. Остроухая долго выбирала, видно по всему, желая купить много и сразу. Но образумилась, остановилась на симпатичной модельке Carrera в золотистой оправе с фотохромными линзами. И я вам скажу, эта детка с острыми ушками, в джинсах и куртке от Levi's, модной красной рубашке и очках-капельках Carrera смотрелась так, что позавидует любая фотомодель. У меня тут же стряслось крепкое напряжение между ног, когда она повернулась и, чуть опустив очки, глядя на меня, спросила: «Мне идет?» «Бля, как же выглядело! Это так по-женски и так дразняще!» «Да», — выдохнул я и притянул ее к себе. Расплатившись, мы пошли забирать заказ в «Папа Джонс». Сели за столик у края террасы, сразу закаткой с маленькой пальмой. И я торжественно открыл коробку с горячим аппетитным содержимым. «Это называется пицца», — произнес я и показал на собственном примере, как расправляться с незнакомой эльфийке-вкуснятиной. «Ну как, тебе нравится?» — спросил я после того, как мы слопали по два кусочка. «Да, мастер Серж», — отозвалась Элиан, потирая своей ножкой мою. «Я люблю тебя и твою Гаю. Еще», — она наклонилась над столиком, — «очень хочу курить и трахаться». «Какая же она заводная сучка! Может быть, в этот момент я впервые спросил себя, хочу ли я, чтобы Элиан стала моей девочкой на многие годы или даже женой? Ведь никогда прежде у меня не возникало похожих мыслей по отношению ни к одной женщине. А здесь, на тебе, такой чувственный приход». Вот только приближающаяся к нам фигура обломала дальнейшие рассуждения на этот счет. Возле нас остановился Влад Лисовский и, нагло опираясь на столешницу, пристально глядя на эльфийку, произнес: «Значит, не показалось». Он хмыкнул и перевел взгляд на меня. «Как ты ее сюда протащил? Ты ничего не попутал? Парень, тебя сюда никто не звал, вали своей дорогой», — сказал я, напуская беззаботный вид и сделав глоток латте. «Эй, не дури, ты прекрасно знаешь, о чем я». Его глаза неприятного болотного цвета сузились. «Еще раз спрашиваю, как ты перенес сюда эльфийку? Просто скажи по-хорошему и разойдемся». «Родной, если по-хорошему, то сходи-ка нахуй», — посоветовал я на всякий случай, активируя магический щит в левую руку. Разумеется, мне очень не хотелось сталкиваться с ним лбами, тем более на виду у десятков людей. Зачем тупые проблемы на пустом месте? Но чтобы передо мной и моей девочкой борзел какой-то мудень, я тоже допустить не мог. Тем более по лицу Элиан понял присутствие этого человека ей очень не по душе. «Вот как, ты дебил или бессмертный?» В его глазах зеленовато-серого цвета шевельнулось что-то очень недоброе. «Еще не понял, кто я? Но это очень хреново для тебя, и тебе придется ответить. Иначе я из тебя это вытяну вместе с твоей душой. Понял, утырок?» Лисовский злобно толкнул коробку с пиццей, едва не свалив ее со столика, и порывистым шагом пошел в сторону эскалатора. В моей душе, которую он грозился вытянуть, все закипело. Хотелось вскочить с места и въебать ему вдогонку перунами. Элиан, тут же почувствовав мой настрой, спросила: «Джахнуть по нему?» Из ее ротика это звучало забавно. Слово «джахнуть» светлейшая госпожа хорошо запомнила еще с наших ночных приключений после приема у княгини. «Нет», — решительно остановил я ее, и подумал, что теперь мне тоже очень хочется курить. «Увы, мы не на флагруме, и здесь не стоит курить, где взбредет, а тем более джахать боевой магией. Хотя у меня возникало ощущение, что на Гае под воздействием системы времена стремительно меняются». «Система. Разве не ей создан весь этот неприятный поворот с Лисовским?» Мне снова подумалось, что, отрабатывая задание с посещением бутика Харрисон, я был чем-то вроде ослика, следующего за морковкой. Да, морковка — это баллы, добавленные в актив. Без них можно прожить, но жизнь уже не будет столь интересной. И получается так, что я играю в игру, подсунутую системой, не представляя, куда игра меня заведет. Выйти из игры я могу, но только частично. Например, жить скромной житухой на флагруме, не выполнять квесты, никуда не встревать. Хотя сама возможность скромной житухи под большим вопросом. Я разорвал упаковку с мороженым и протянул его Элиан. «Попробуй, это должно быть вкусно. Можно запивать кофе». «Это не черный кофе, а латте», — пояснил я, придвинув эльфийке ее стакан. «Все очень вкусно», — отозвалась она и тут же спросила. «О чем ты так напряженно думаешь?» «Да так, об этом типе», — я кивнул в сторону ушедшего Влада. «Еще о наших мирах и о многом другом. Ты мороженое ешь, а я еще пару минут подумаю». Я прикрыл один глаз и, хрустнув кулаком, вызвал меню. Личное инфо. Уровень здоровья — 128. Физическая сила — 121. Сила магии — 61. Ловкость и реакция — 150. Выносливость — 106. Ментальный уровень — 161. Магическая энергия — 112. Обаяние и шарм — 134. Боевые техники — 4. Магические техники — 8. Нераспределенный актив — 183. Вернуться. Кажется, прошлый раз в активе значилось 132 балла. Значит, мне добавилось 50 баллов за такую ерунду, как посещение бутика. 50 — это вовсе немало. Надо понимать, по мнению системы, это задание не было ерундой. Я вернулся на предыдущую страницу и перешел в задание. Вятич. Добиться поцелуя от княгини Ольги Васильевны Славиной. Зачать ребенка с Латеей или княгиней Ольгой Васильевной Славиной. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Исполнить три желания Элиан Олли Уэсси. Посетить руины башни высохших слез. Москва. Разоружить Алана Башарова. Продавать эльфийские и славратские золотые монеты любого достоинства на Гайе. Постоянное задание. За каждую проданную монету получаете 5 единиц в нераспределенный актив. Ох, ни хрена себе. Система, ты точно не хочешь сделать меня мертвым? Как я могу разоружить столь крутого парня? У него такие кулаки, что не надо никакого оружия. Новый квест мне, мягко говоря, не нравился. И чем вооружен этот гребаный кикбоксер? Где его искать? После этих вопросов у меня возникла уверенность, что тип, стоявший у входа в спортмастер, был не просто похож на Башарова, но им и являлся. Итак, что я имел после посещения Харрисона? Новое, очень сомнительное в исполнимости задание, плюс 50 баллов в актив. И, пожалуй, главное, это кое-какое понимание насчет Лисовского. Радовало то, что Лисовский не знает, как перетянуть субъект на Гайю, а значит, у него нет этого пункта в меню. Здесь два варианта. Либо Лисовский еще не дорос до меня с точки зрения системы, либо система дает каждому разные возможности. Причем последнее более вероятно, если вспомнить, что Лисовский в разборке с ребятами-кавказцами имел более крутые магические возможности, чем я. Да и провалы Башарова на флагрум всего лишь на 1 час в щадящем режиме подтверждали эту версию. Со мной система не слишком нянчилась. Сразу носом в дерьмо, в нищету, в рабство. Может, поэтому я получаю теперь заслуженные плюшки за былые страдания. А что во всем произошедшем не радовало, так то, что Лисовский ведет себя борзо. Он не похож на идиота. Значит, чувствовать себя так самоуверенно дает ему осознание какой-то серьезной силы за собой. Если вспомнить о нескольких футболках с принтами знака сынов Велеса, то вытекает, Лисовский имеет к этому таинственному братству непосредственное отношение. Возможно, здесь, в Москве, сыны Велеса представлены далеко не только им одним. А может, вообще наши люди с Гайи создали это братство? Хотя нет, такое не может быть. Сыны Велеса, со слов Лейкаша, существовали много лет назад. С другой стороны, кто знает о хитростях течения времени, управляемого системой? Ведь может случиться так, что далеко не все игравшие во флагрум проваливаются в то самое время, которое попал я. «Такое можно будет взять с собой на флагрум», — прервала мои мысли Элиан, покачивая наполовину съеденным мороженым. «Увы, нет, это называется мороженое. Оно очень быстро растает», — пояснил я. «Еще я хочу в туалет», — тихо сказала эльфийка. «Как здесь с этим?» «С этим очень просто. Ты доедай и пойдем». Я огляделся, не шарится ли где-то рядом Лисовский. Вроде ни его, ни Башара поблизости не виделось. Помог эльфийке вытереть губы и руки, объяснив назначение салфеток. Затем мы встали и направились к проходу возле первого кинозала. Здесь располагались менее посещаемые туалеты из-за их неудобного расположения. Чтобы сюда попасть, требовалось пройти по длинному коридору, изгибавшемуся за пожарным выходом. Зато это место превратилось в эдакую несанкционированную курилку. Доведя Элиан до дверей женского туалета, я кратко рассказал, как пользоваться чудесами гайанской сантехники и как помыть и высушить руки. Не знаю, что она поняла из моей лекции, но, надеюсь, в штанишки не пописает. Сам достал пачку парламент, щелчком выбил сигарету и с большим удовольствием прикурил. Рядом курильщиков собралось всего 3. Мужик лет 50 в очках и 2 прыщавых юноши, наверное, старшеклассники. мысли скакнули снова к Лисовскому и его связям с сынами Велеса. Скурил я лишь треть сигареты, как этот черт появился. Я засек его сразу, едва он появился в конце коридора. Следом меня ждал еще более неприятный сюрприз. За ним, отставая на несколько шагов, следовал Алан Башаров. Вот так, хреновый расклад. Если дело выйдет за рамки разговора, оно, безусловно, выйдет, иначе говорили бы на фудкорте, то на меня двух таких непростых ребят будет больше, чем много. Хоть в женский туалет забегай, прячься за Элиан. Шутка, если что. В левую руку я активировал магический щит, но раскрыть его не спешил, понимая, как ограничена моя энергия, а щит ее съедает очень быстро. Во вторую вложил перуны. Была мысль пустить существо ветра, однако первый раз да в помещении... Нет, так лучше не рисковать. Вообще, с этим существом нужно будет хорошо потренироваться где-то на пустыре и без посторонних. «Эй, утырок, даю тебе последний шанс. Рассказывай, как переместил эльфийку». Еще издали бросил мне Лисовский. «Она у тебя обосралась, что ли?» «Эх, Сержик, кто бы знал, что так нехорошо встретимся», — рассмеялся Башаров, опережая на шаг Влада. «Вот зачем ты мне дерзил? Как ты нехорошо вчера себя повел? Напомнить, куда ты меня посылал?» «Я вас двоих посылал в одном направлении. Вот вижу, вы уже вместе. Вы уже оттуда или только туда?» «А теперь стоп», — резко скомандовал я. «Там остановились?» Я махнул рукой, как бы очерчивая приемлемую дистанцию. Сближаться с Аланом на расстояние удара не входило в мои планы. «Стоять, или оба станете калеками!» Они сделали еще несколько шагов, посмеиваясь. Я тут же развернул магический щит. Тускло светящийся слой раскрылся с хлопком. Одновременно в правую руку пошел неприятно зудящий заряд. Все четко, полный контроль потоков, как учила Элиан. На миг повернул голову, крикнул стоявшим за мной курильщикам. «Уходите в туалет, быстро!» Лисовский явно не ожидал увидеть во мне достойного противника. Он встал как вкопанный, тараща глаза на охранное поле, разделявшее нас, и бросил Башарову. «Гаси его, обходи справа, только не убей!» Башаров бросился ко мне, пытаясь обойти щит, отклонившись к стене. Оставшихся 10-12 шагов он бы преодолел за секунды, но я ударил на опережение. Шипящий жгут электроразряда вошел ему выше коленей. Бил я в полсилы, экономя энергию, и так, чтобы не убить бывшего коллегу по работе. Кикбоксер не успел сделать и трех шагов, как его жутко затрясло и швырнуло на пол. «Сука, ублюдок, пиздец тебе!» — заорал Лисовский, успевший развернуть свой щит. Встал в позу, выставив левую ногу вперед и занося правую руку назад. На секунду вспыхнуло голубое свечение. Осколки льда кучно и резко ударили в мой охранный слой. Какие-то отлетели к стене, пробивая пластиковые панели. Сзади послышались женские крики и визг. Наверное, кто-то из нервных дам не вовремя вышел из туалета. На полу шевельнулся Башаров, и это было дурным знаком. Если он придет в чувство, то я могу не справиться сразу с двумя проблемами. В полсилы, примерно как по Башарову, я ударил перунами по Лисовскому. Скорее, это был не разящий удар, а проба его щита, тут же дрогнувшего и истончавшего от моей магии. И здесь случилось неожиданное. Джинсового мага вдруг швырнуло на пол, словно кто-то невидимый нанес ему сокрушительный удар по ногам. Его магический щит тут же угас, и сам он покатился по коридору метра на три назад, успев при этом схватить спиной пущенных мной перунов. Лишь через пару секунд я понял, что его снесло кинетическим ударом. Элиан возникла справа от меня, кисти ее рук охватило магическое свечение. На всякий случай я еще раз в четверть силы засадил электроразрядом по Лисовскому. «Детка, спокойно», — предостерег я ее, опасаясь, что эльфийка натворит каких-нибудь бед. «Подстрахуй меня», — попросил я, сделав пару шагов вперед. «Но не джахай без особых причин, и не джахай сильно». «Да, мастер Серж», — с готовностью отозвалась моя остроухая красавица. Меня привлекло что-то, топырившее ветровку Башара, который снова шевельнулся, но затем поднял голову и попытался встать. В памяти ясно возникло задание — разоружить Алана Башарова. Вот как. Система вела меня именно к этому? Так и должно было случиться? Или все это череда необязательных случайностей? «Не двигайся, мудозвон», — процедил я, приближаясь к нему и слыша изумленные мужские и женские голоса. Несколько особо любопытных выбежало из туалетов. «Надо было тебя...» Кикбоксер начал явно оживать, согнул ноги, приподнялся, опираясь на локоть. «Урыть тебя, сука, надо, вчера еще!» Я решил не рисковать. В полсилы ударил перунами. Хотя сильнее бы не вышло, энергии осталось на один пшик. Алан затрясся, как паралитик, ударяя в пол руками, стуча затылком. Вот теперь его точно вырубило. Очень надеюсь, что останется жив. Еще несколько электрических змеек пробежало по его телу, и он затих. «Элиан, детка, присмотри за тем мудаком». Я кивнул в сторону Лисовского и глянул на столпившихся у дверей в туалеты людей. Там собралось человек 8. Испуганные, обалдевшие от происходящего женщины и мужчины, 2 юноши-курильщика. Правда, последние смотрели на меня не с испугом, а с восторгом, точно на героя, сошедшего из вселенной Марвел. Я наклонился и расстегнул ветровку на кикбоксере. Так и есть, не померещилось. Там темнела вороненая сталь ПМа. Травматик, нет? Я не слишком сведущ в оружейных вопросах, чтобы сразу понять, насколько грозный ствол. Поскольку в любой момент сюда могли пожаловать охранники Атланта или вовсе милиция, я быстро расстегнул замки плечевого крепления, снял кобуру вместе с ремнями и самим оружием. С вида кобура была знатной. Из качественной кожи, с остальными вставками, аж 3 кармашками для запасных магазинов. По патронам с округлыми головками пуль, блестевшими медным сплавом. Понял, оружие Алана вовсе не травматическое.